Глава вторая. Мое рождение и раннее детство. Воспитание физическое. Родился я, судя по рассказам, самым обыкновенным пашихонским образом. В то время барыни наши, по нынешнему представительницы правящих классов, не ездили в предвидении родов ни в столицы, ни даже в губернские города, а довольствовались местными, подручными средствами. При помощи этих средств увидели свет все мои братья и сестры. Не составил исключения и я. Недели за три перед тем, как матушке приходилось родить, послали в город за бабушкой-повитухой, Ульяной Ивановной, которая привезла с собой мыльца от раки преподобного. В городском соборе почивали мощи. Да банку маренковской мази. В этом состоял весь ее родовспомогательный снаряд, ежели не считать усердия, опытности и легкой руки. В крайнем случае, во время родов отворяли в церкви царские двери, а дом несколько раз обходили кругом с иконой. Помощь Ульяны Ивановны обходилась баснословно дешево, а именно, все время, покуда она жила в доме, иногда месяца два-три, ее кормили и поили за барским столом. Кровать ее ставили в той же комнате, где спала роженица, и, следовательно, ее кровью питали приписанных к этой комнате клопов. Затем, по благополучному разрешению, ей уплачивали деньгами 10 рублей на ассигнации и посылали зимой в ее городской дом воз или два разные провизии, разумеется, со всячинкой. Иногда сверх того отпускали к ней на полгода или на год в безвозмездное услужение дворовую девку, которую она, впрочем, обязана была в течение этого времени кормить, поить, обувать и одевать на собственный счет. Тем не менее, когда в ней больше уже не нуждались, то и этот ничтожный расход не проходил ей даром. Так, по крайней мере, практиковалось в нашем доме. Обыкновенно ее называли подлянкой и прорвой. До следующих родов, когда она вновь превращалась в голубушку Ульяну Ивановну. «Это ты подлянки индюшек-то послать собралась», — негодовала матушка на ключницу, видя приготовленных к отправке в сенях пару или две замороженных индеек. «Будет с нее, и старыми курами прорву себе заткнет». Добрая была эта Ульяна Ивановна, бойкая, веселая, словоохотливая, и хоть я узнал ее уже будучи 8 лет, когда родные мои были с ней в ссоре, думали, что услуг от нее не потребуется. Но она так тепло меня приласкала и так приветливо назвала умницей и погладила по головке, что я невольно расчувствовался. В нашем семействе не было в обычае по головке гладить. Может быть, поэтому ласка чужого человека так живо на меня и подействовала. И не на меня одного она производила приятное впечатление, а на всех 8 наших девушек по числу матушкиных родов, бывших у нее в услужении. Все они отзывались об ней с восторгом и возвращались тучные, одна даже с приплодом. Щи у нее ели такие, что не продуешь. В кашу лили масло коровье, а не льняное. Называла она всех именами ласкательными, а не ругательными, и никогда ни на кого господам не пожаловалась. Жила она в собственном ветхом домике на краю города, одиноко, и питалась плодами своей профессии. Был у нее и муж, но в то время, как я зазнал ее, он уж 10 лет как пропадал без вести. Впрочем, кажется, она знала, что он куда-то услан, и по этому случаю в каждый большой праздник возила в тюрьму калачи. «Благой у меня был муж», — говорила она. «Не было промеж нас согласия. Портным ремеслом занимался и хорошие деньги зарабатывал, а в дом копеечки щербатой никогда не принес. Все в кабак. Были у нас и дети, да так и перемерли ангельские душеньки. И все не настоящей смертью, а либо с лавки свалится, либо кипятком себя ошпарит, Мое дело такое, что все в уезде да в уезде, а муж день в кабаке, ночь либо в канаве, либо на съезжей. Прислуга тоже с бору да с сосенки. Присмотреть-то за деточками и некому. А, наконец, возвращаюсь я однажды с родов домой, а меня прислуга встречает. Ведь Прохор-то Семенович, это муж мой, уж с неделю дома не бывал. Не бывал да не бывал, да так с тех пор словно в воду и канул. Осталась я одна. Поначалу жутко сделалось, думаю, ну теперь пропала. А вышла, напротив того, еще лучше прежнего зажила. И вот как раз в такое время, когда в нашем доме за Ульяной Ивановной окончательно утвердилась кличка «Подлянки», матушка, она уж лет пять не рожала, сверх ожидания сделалась в девятый раз тяжела. И так как годы ее были уже серьезные, то она задумала ехать родить в Москву. Пришлось звать Ульяну Ивановну для сопровождения. Послали в город меня. Тут-то я с нею и познакомился. И добрая женщина не только не попомнила зла, но когда по приезде в Москву был призван ученый-акушер и явился с щипцами, ножами и долотами, то Ульяна Ивановна просто не допустила его до роженицы и с помощью мальца в девятый раз вызволила свою пациентку и поставила на ноги. Но эта послуга обошлась уж родным моим в копеечку. Повитушке вместо красной дали беленькую деньгами, да один воз с провизией послали по первопутке, а другой к масленице. А девка в услужении сама по себе. Итак, появление мое на свет обошлось дешево и благополучно. Столь же благополучно совершилось и крещение. В это время у нас в доме гостил мещанин, богомол Дмитрий Никоныч Бархатов, которого в уезде считали за прозорливого. Между прочим, и по моему поводу, на вопрос матушки, что у нее родится, сын или дочь, он запел петухом и сказал: «Петушок, петушок, востер ноготок». А когда его спросили, скоро ли совершатся роды, то он начал черпать ложечкой мед. Дело было за чаем, который он пил с медом, потому что сахар скоромный. И, остановившись на седьмой ложке, молвил: «Вот теперь в самый раз». Так по его и случилось. Как раз на седьмой день маменька распросталась, рассказывала мне впоследствии Ульяна Ивановна. Кроме того, он предсказал и будущую свадьбу мою, что я многих супостатов покорю и буду девичьим разгонником. Вследствие этого, когда матушка бывала на меня сердита, то, давая шлепка, всегда приговаривала: «А вот я тебя высеку, супостатов-покоритель!» Вот этого-то Дмитрия Никоныча и пригласили быть моим восприемником вместе с одной из тетенек-сестриц, о которых речь будет впереди. Кстати скажу, не раз я видал впоследствии моего крестного отца, идущего с посохом в руках, в толпе народа за крестным ходом. Он одевался в своеобразный костюм, вроде поповского подрясника, подпоясывался широким, вышитым шерстями поясом и ходил с распущенными по плечам волосами. Но познакомиться мне с ним не удалось, потому что родители мои уже разошлись с ним и называли его Шалыганом. Вообще, по мере того, как семейство мое богатело, старые фавориты незаметно исчезали из нашего дома. Но сверх того, надо сказать правду, что Бархатов, несмотря на прозорливость и звание богомола, чересчур часто заглядывал в девичью, а матушка этого недолюбливала и неукоснительно блюла за нравственностью подлянок. Кормилица у меня была своя, крепостная, Домна, к которой я впоследствии любил бегать украдкой в деревню. Она готовила для меня яичницу и подчивала сливками. И тем и другим я с жадностью насыщался, потому что дома нас держали впроголодь. В кормилице бабы шли охотно, потому что это, во-первых, освобождало их на время от барщины, во-вторых, исправная выкормка борчонка или барышни, обыкновенно сопровождалась отпуском на волю кого-нибудь из Кормилкиных детей. Впрочем, отпускали исключительно девочек, так как увольнение мальчика, будущего тяглеца, считалось убыточным. Девка же и по достижении совершенных лет продавалась на вывод не дороже 50 рублей ассигнациями. Моей кормилице не повезло в этом случае. Дом ее был из бедных, и вольную ее дочь, да шутку, не удалось выдать замуж на сторону за вольного человека. Поэтому она вошла в семью своего же однодеревенца и таким образом закрепостилась вновь. Нянек я помню очень смутно. Они менялись почти беспрерывно, потому что матушка была вообще гневлива и сверх того держалась своеобразной системы, в силу которой крепостные, не изнывавшие с утра до ночи на работе, считались дармоедами. «Зажирела в няньках, ишь, мясище-то нагуляла», — говорила она, и, не откладывая дело в долгий ящик, определяла няньку в прачке, в ткачихе или засаживала за пяльцы и пряжу. Замечательно, что между многочисленными няньками, которые пестовали мое детство, не было ни одной сказочницы. Вообще, весь наш домашний обиход стоял на вполне реальной почве, и сказочный элемент отсутствовал в нем. Детскому воображению приходилось искать пищи самостоятельно, создавать свой собственный сказочный мир, не имевший никакого соприкосновения с народной жизнью и ее преданиями, но зато наполненный всевозможными фантасмагориями, содержанием для которых служило богатство, а еще более — генеральство. Последнее представлялось высшим жизненным идеалом, так как все в доме говорили о генералах, даже об отставных, не только с почтением, но и с боязнью. Я помню, однажды отец получил от предводителя письмо с приглашением на выборы, и на конверте было написано «Его превосходительству». Отец в молодости служил в Петербурге и дослужился до коллежского советника. Но многие из его бывших товарищей пошли далеко и занимали видные места. Догадкам и удивлению конца не было. Отец с неделю носил конверт в кармане и всем показывал. «А кто знает, взяли да в превосходительные и произвели», — говорил он. «Бывали же прежде такие случаи, отчего ж не случится и теперь? Сижу я в своем малиновце, ничего не знаю, а там, может быть, кто-нибудь из старых товарищей взял да и шепнул. Вот при Павле Петровиче такой казус был. Встретился государю кто-то из самых простых, и на вопрос, как вас зовут, отвечал Евграф такой-то. А государь не дослышал и переспросил. Граф такой-то? Евграф такой-то, повторил спрашиваемый. «Царское слово свято», — сказал тогда государь, — «поздравляю вас с графом». И пошел с тех пор граф Евграф щеголять. «Так-то, может быть, и со мной? Сижу, ничего не знаю, а там, быть посему, и дело с концом». Впрочем, я не могу сказать, чтобы фактическая сторона моих детских воспоминаний была особенно богата. Тем не менее, так как у меня было много старших сестер и братьев, которые уже учились в то время, когда я ничего не делал, а только прислушивался и приглядывался, то память моя все-таки сохранила некоторые достаточно яркие впечатления. Припоминается беспрерывный детский плач, раздававшийся за классным столом. Припоминается целая свита гувернанток, следовавших одна за другой, и с непонятной для нынешнего времени жестокостью сыпавших колотушками направо и налево. Помнится родительское равнодушие. Как во сне проходят передо мной и Каролина Карловна, и Генриетта Карловна, и Марья Андреевна, и француженка де Ламберша, которая ничему учить не могла, но пила Ерофеич и ездила верхом по-мужски. Все они бесчеловечно дрались, а Марью Андреевну, дочь московского немца-сапожника, даже строгая наша мать называла фурией. Так что во все время ее пребывания уши у детей постоянно бывали покрыты болячками. Внешней обстановкой моего детства, в смысле гигиены, опрятности и питания, я похвалиться не могу. Хотя в нашем доме было достаточно комнат, больших, светлых и с обильным содержанием воздуха, но это были комнаты парадные. Дети же постоянно теснились. Днем в небольшой классной комнате, а ночью в общей детской, тоже маленькой, с низким потолком, и в зимнее время вдобавок жарко натопленной. Тут было поставлено 4-5 детских кроватей, а на полу, на войлоках, спали няньки. Само собой, разумеется, не было недостатка ни в клопах, ни в тараканах, ни в блохах. Эти насекомые были как бы домашними друзьями. Когда клопы уже чересчур донимали, то кровати выносили и обваривали кипятком, а тараканов по зимам морозили. Летом мы еще сколько-нибудь оживлялись под влиянием свежего воздуха, но зимой нас положительно закупоривали в четырех стенах. Ни единой струи свежего воздуха не доходило до нас, потому что форточек в доме не водилось. И комнатная атмосфера освежалась только при помощи топки печей. Катание в санях не было в обычае, и только по воскресеньям нас вывозили в закрытом возке к обедне в церковь, отстоявшую от дома саженях в 50. Но и тут закутывали до того, что трудно было дышать. Это называлось нежным воспитанием. Очень возможно, что вследствие таких бессмысленных гигиенических условий все мы впоследствии оказались хилыми, болезненными и не особенно устойчивыми в борьбе с жизненными случайностями. Печально существование, в котором жизненный процесс равносилен непрерывающейся невзгоде. Но еще печальнее жизнь, в которой сами живущие как бы не принимают никакого участия. С больною душой, с тоскующим сердцем, с неокрепшим организмом человек всецело погружается в призрачный мир им самим созданных фантасмагорий. А жизнь проходит мимо, не прикасаясь к нему ни одной из своих реальных услад. Что такое блаженство? В чем состоит душевное равновесие? Почему оно наполняет жизнь отрадой? В силу какого злого волшебства мир живых, полный чудес, для него одного превратился в пустыню? Вот вопросы, которые ежеминутно мечутся перед ним, и на которые он тщетно будет искать ответа. Об опрятности не было и помина. Детские комнаты, как я уже сейчас упомянул, были переполнены насекомыми и нередко оставались по нескольку дней неметенными, потому что ничей глаз туда не заглядывал. Одежда на детях была плохая и чаще всего перешивалась из разного старья или переходила от старших к младшим. Белье переменялось редко. Прибавьте к этому прислугу, одетую в какую-то вонючую, заплатанную рвань, распространявшую запах, и вы получите ту невзрачную обстановку, среди которой копошились с утра до вечера дворянские дети. Тоже можно сказать и о питании. Оно было очень скудное. В семействе нашем царствовало не то чтобы скупость, а какое-то непонятное скопидомство. Всегда казалось мало, и всего было жаль. Грош прикладывался к грошу. И когда образовывался гривенник, то помыслы устремлялись к Целковому. «Ты думаешь, как состояние-то наживается?» Эта фраза раздавалась во всех углах с утра до вечера, оживляла все сердца, давала тон и содержание всему обиходу. Это было своего рода исповедание веры, которому все, безусловно, подчинялись. Даже дворовые, насчет которых, собственно, и происходил процесс прижимания гроша к грошу, и те внимали афоризмом стяжания не только без ненависти, но даже с каким-то благоговением. Утром нам обыкновенно давали по чашке чая, приправленного молоком,